День начинался в полном смысле слова мерзко. Соседняя котельная, то ли от избытка тепла и пара, то ли от недостатка слесарей, начала с позаранку продувать трубы, и так окуталась паром, что совсем исчезла из виду. А гул при этом стоял такой, будто где-то рядом набирала высоту эскадрилья реактивных самолетов. Гул продолжался 10 минут, 15, спать было невозможно. И Демин, почувствовав, что уже сам начинает вибрировать в такт гулу, поднялся. Он босиком прошлепал по линолеуму в соседнюю комнату, включил свет и направился к окну, чтобы взглянуть на термометр. Красный столбик заканчивался где-то возле нуля. Жестяной карниз был покрыт мокрым снегом, тяжелые хлопья сползали по стеклу. Внизу на асфальте четко отпечатывались редкие следы первых прохожих. Снег, видно, пошел недавно и был очень медленным, влажным, каким-то обреченным, будто знал, что до следующего утра ему никак не продержаться. Демин открыл форточку, зябко поежился, охваченный холодным сырым воздухом. Котельная все еще гудела, и Демин смотрел на клубы пара без ненависти или недовольства. Только страдания можно было увидеть на его лице. «Нет, это никогда не кончится», — беспомощно пробормотал он, отправляясь в ванную бриться. «Пельмени в холодильнике», — не открывая глаз, сонно сказала жена. «Ха, в холодильнике, не в гардеробе же!» «И посади Анку на горшок, а то будет горе и беда». «Посажу, не привыкать сажать-то». «Нет, день все-таки начался по-дурацки. Усаживая дочку на горшок, Демин забыл снять с нее штанишки». А когда спохватился, было уже поздно. Сделав нехитрые свои дела, она спала прямо на горшке, и Демин опять уложил ее в кроватку. А потом он вставил в станочек новое лезвие и, конечно, порезался. Обжегся бульоном, когда ел пельмени, и, спускаясь по лестнице, водил языком по небу, пытаясь оторвать обожженную кожицу. На улице Демин облегченно вздохнул. Котельная наконец-то угомонилась, и наступила такая тишина, что он услышал шлепанье капель с крыши дома, гул электрички в 2 километрах и даже собственное дыхание. До станции решил идти пешком, но не успел сделать и нескольких шагов, как грохочущий, еще издали ставший ненавистным грузовик, обдал его грязным снежным месивом. Демин даже не чертыхнулся. Он успокоился. «Все понятно», — пробормотал он вслух. «Намек понял». «Что-то будет. Благодарю за предупреждение». Шагая к станции, он думал о том, как сядет в вагон электрички у окна и будет смотреть на медленно светлеющее небо, на грузные от мокрого снега ели, на черные контуры редких исп с тускло светящимися маленькими окнами, замечать, как по мере приближения к Москве огней становится все больше, и все они сливаются в зарево. На перроне ему повезло. Двери вагона распахнулись прямо перед ним. Демин быстро вошел и сел на свободное место у окна. Даже здесь, в несущемся поезде, чувствовался запах тающего снега, мокрой коры деревьев и многих других неуловимых вещей, которые твердо обещали. Скоро тепло. Из полумрака вагона были видны поля, перелески, дороги с ожидающими машинами на переездах, а потом, когда электричка въехала в Москву, Демин с грустью рассматривал мокнущих на платформах людей, светлые окна в просыпающихся домах, тусклые отражения фар на дорогах, железнодорожных платформах, автобусных станциях. Подходя к управлению, он сразу понял, что пришел первым. Окна маленьких кабинетиков следователей были еще темные. Светилось лишь окно начальника следственного отдела. «Чего это он?» — вслух спросил себя Демин. «Тоже котельная разбудила?» Он усмехнулся, но возникшая настороженность не прошла. Открывая тяжелую дверь, он остро ощутил и холод мокрой металлической ручки, и то, что она висела на проржавевших шурупах, увидел, что лампочка на площадке явно мала, перила разболтаны, хотя поправить — минутное, копеечное дело. «Привет!» — буркнул Демин, проходя мимо дежурного. Тот за большим витринным стеклом неслышно разговаривал с кем-то по телефону. «Погоди!» — крикнул дежурный. Срочно к начальнику следственного отдела. На кой? Не будешь так рано на работу приходить. Раздеться-то я могу? Ни к чему, наверное. Даже так? Демин озабоченно ссутулился и, сунув руки в карманы намокшего плаща, медленно зашагал по длинному узкому коридору. С сожалением прошел мимо своего кабинета, искоса глянув на номерок, приколоченный к двери. «Нулевой день», — подумал он, — «это точно». Где-то он читал, что у каждого человека через какое-то время наступает этот самый нулевой день. Человек вроде впадает в заторможенное состояние, повсюду опаздывает, везде ему не везет, и все у него не впопад. Писали, что в какой-то японской компании даже высчитали нулевые дни всех служащих и вручают им в эти дни любезные предупреждения. Так, мол, и так, дорогой, сегодня будь осторожен, чтобы не попасть под машину, не поссориться с друзьями, не разругаться с женой. «Точно, у меня сегодня нулевой день», — удовлетворенно подумал Демин и решительно постучал в кабинет Рожнова. «Давай, входи, кто там есть». Начальник был лыс, толстоват и добродушен. «Ну, Демин, никак не думал, что ты сегодня первым придешь». «Нулевой день, Иван Константинович!» Демин вздохнул и, не раздеваясь, сел к теплой батарее. «Глупости!» Рожнов широко махнул крупной мясистой ладонью. «Какой к черту нулевой день? Работа есть работа! И дух наш молод, а?» «Молод!» — уныло согласился Демин и вытер ладонью мокрое от растаявшего снега лицо. «Что там случилось-то?» «А!» — небрежно обронил Рожнов. «Простая формальность. Девушка из окна вывалилась. Скорая увезла. По дороге скончалась». «Девушка?» «Ну не скорая же. Вот адрес. Звали ее Наташа Селиванова». «Тоже, видно, нулевой день. Как же она вывалилась-то? На улице не лето, да и время не такое, чтоб комнату проветривать». «Участковый был на месте происшествия через несколько минут. В квартире, где она жила, еще ничего не знали. Квартира коммунальная, три хозяина. Ее комната была заперта». «Изнутри?» «Да, изнутри. Подняли остальных жильцов, привлекли в качестве понятых, взломали дверь. Окно распахнуто, в комнате холод, на подоконнике снег и все такое прочее». «И больше никого в комнате?» «А кого бы ты еще хотел там найти?» «Мало ли», — неопределенно ответил Демин. «Какой этаж?» «Пятый. Но дом старый, комнаты по 3,5 метра в высоту, так что 5-го этажа оказалось вполне достаточно». «Скорее всего, дурная болезнь», — уверенно заявил Рожнов. «Болезни все дурные», — Демин поднялся, поправил беретку. «А как с машиной?» «Машина во дворе. Криминалисты и оперативники уже ждут. Наверное, спорят, кто подойдет. На тебя никто не поставит». Рожнов довольно засмеялся. «А медэксперт?» «На кой он тебе? Ведь девушки там уже нет. Но ты не беспокойся, заключение будет. И потом, Валя, 90% за то, что она все-таки сама выбросилась». Демин знал, что преувеличенная уверенность Рожнова не более как игра. Если его предположение подтвердится, он долго будет хвастать этим. А если все окажется совершенно не так, тоже неплохо, потому что будет выполнено задание. Заранее выдвигая версию, Рожнов как бы предлагал поспорить с ним. «Если заподозришь что-нибудь неладное, немедленно возбуждай уголовное дело, понял? Сегодня же! И не тяни, понял?» «Как не понять?» Мокрый снег шел сильнее, когда Демин вышел из управления, и он невольно замешкался под бетонным козырьком, не решаясь выйти сразу. У самого крыльца виднелись следы недавно проехавшей машины. Шагая по ним, Демин обогнул угол здания и безошибочно вышел к «Волге». Ветровое стекло было залеплено снегом, но водитель не включал дворники, чтобы не нарушать уют маленького, отгороженного от внешнего мира уголка. Радио в машине было включено, по маяку передавали погодные новости. О жаре в Средней Азии, дождях в Прибалтике, похолодании в Якутии, оттепели в Москве. «Привет!» Охотно ответил криминалист, длинный парень, который никак не мог усвоить законы субординации, и одинаково радушно приветствовал и дежурного старшину, и начальника управления. «А мы-то думаем, кого сейчас принесет», — продолжал криминалист. «Про тебя, Валька, никто не сказал, даже не подумали, не могли допустить, что ты так оплошаешь».